Глава 20. Шаг в сторону. Источник на миг замирает, а потом ускоряется в десятки раз. По всему телу несется волна маны, но она не успевает. Пустые серые глаза змея оказываются в двух десятках сантиметров от моего лица. Далеко не всякий воин в ранге мастера способен так управлять своим телом. Многие просто не могут контролировать себя на той скорости, когда рвались мышцы и сухожилия у обычных людей. Водяная линза. Самое простое заклинание. Даже не заклинание, форма аспекта воды. Но ее я едва успел создать напротив своего источника. Голая рука дружинника вдребезги разнесла магическую преграду, но змей потратил на это лишнее мгновение. Этого хватило мне для ответной атаки. Я увидел противника сразу с нескольких сторон. Ощутил его действия и намерения. Почувствовал дыхание. А потом резко ускорился, уходя в сторону с линии атаки и забирая с собой большую часть доступного дружиннику воздуха. Получилось поймать противника на выдохе, но даже так Витязь пытался добраться до меня еще секунд 30. «Невероятная мощь!» — покачав головой, вынужден был признать я. Змей отключился в один момент. Вот он несся ко мне с целью убить и уничтожить, а потом свалился на землю, пропахав лицом пару метров газона. Состояние моего охранника проверить было достаточно сложно. В идеале надо было звать кого-то из менталистов Грифа, но ждать не хотелось. Поэтому я поступил иначе. Создал тонкий поток кислорода, чтобы змей не умер от удушья, и направил на него все три доступные мне аспекта. Все они показывали стабильную работу тела. Я зафиксировал Витязя водяными кольцами и отвесил ему хлесткую пощечину. Змей тут же распахнул глаза, и я увидел в них очень горячую ярость. Горячую, но вполне осмысленную. А потом к дружиннику пришло понимание ситуации. «Простите, Ярослав Константинович», — выдохнул змей. «Я... Вы не пострадали?» «Когда ты в последний раз использовал блокирующую мазь?» Проигнорировав чужой вопрос, спросил я. Алексей тут же отвел взгляд, но промолчать не смог. «Сегодня ваша светлость. Перед выездом». «Эффект?» «Как и видите», — вздохнул парень. «Не зря мне кот сказал, что надо смениться. Думал, сам справлюсь. Ошибся. Готов понести заслуженное наказание». «Это хорошо, что готов», — широко улыбнулся я. «Мне как раз нужен доброволец для одного эксперимента». «А что за эксперимент?» — тут же насторожился дружинник. «Это неважно», — хмыкнул я и снова забрал у подопытного весь воздух. Змей напрягся, но дергаться не стал, понимая, что ничего сделать не сможет. «Ты уже согласился на все условия, а теперь спи и не мешай мне». Парень послушно закрыл глаза, но вырубился только через несколько минут, потому что полностью лишать его воздуха было опасно. Организм мастера оказался удивительно стойким, но и он, в конце концов, сдался. За это время я успел сходить на склад и притащить все необходимое. Поставил неподалеку переносной фонарь, раскатал на земле толстое покрывало и поставил пару чашек с водой. Результаты моей работы в подземелье после неожиданной атаки змея пришлось собирать по всей округе. Но вскоре 5 баночек снова были у меня, и я приступил к работе. Возможно, брать первым подопытным одного из самых сильных бойцов моей родовой дружины было опрометчивым решением, но я рассматривал ситуацию с другой стороны. Если моя идея сработает на змее, то с остальными будет работать значительно проще. По сути, никакой серьезной угрозы для дружинника мой эксперимент не представлял. Кроме излишнего насыщения несколькими аспектами сразу, змею ничего не грозило. Может, поваляется сутки с головной болью и ознобом, но это максимум. На текущем этапе. Как и любой метод воздействия на окружающий мир, мою идею можно было доработать. В течение часа я завершил основную часть, но этого оказалось мало. Примерно к 3 часам ночи мне удалось перекрыть все опасные зоны на теле змея, и я, наконец, разбудил дружинника. «Как самочувствие?» — заметив потерянный взгляд парня, негромко спросил я. «Что это?» — рассматривая покрытые разноцветными линиями и символами руки, спросил змей. «Возможность», — ответил я. Алексей находился в полушоковом состоянии, и я не стал акцентировать внимание на том, что он не ответил на мой прямой вопрос. «Но как эта возможность тебя поведет, зависит от тебя. Что по ощущениям?» «Тишина», — удивленно посмотрел на меня змей. «Полная. Я вообще не слышу голоса, князь. Они были со мной последние 7 лет. Они требовали и подсказывали. Они обещали и угрожали. А стоило им поддаться, как приходило безумие. Только у кота получилось ненадолго их заткнуть». «А мать Сашка как действовала?» — уточнил я. Если разобрать использованные старостой сумани травы, то получалось примерно то же соотношение, что использовал я сам. Создание магических чернил не относилось к особо сложным разделам артефакторики, но только в отношении устойчивых к подделке материалов. Я вообще не был уверен, что кому-то в голову приходила идея создания красок на основе отдельных аспектов силы. Ну или подобной информации просто не было в открытом доступе. «Как затычки в ушах», — широко улыбнулся Алексей. «А ваши рисунки как шлем изоляционный работают». Змей осторожно провел ладонью по предплечью, и пара символов размазалась в цветные полосы. Лицо парня тут же искривилось от неприятных ощущений, и он виновато посмотрел на меня. «Не страшно?» — невозмутимо произнес я. «Это только пробный вариант. Вообще не думал, что из этого что-то выйдет с первого раза. Зачем кот приезжал?» «Меня проверять», — ответил змей, а потом смущенно добавил. «Ваша светлость, а не могли бы вы, восстановить рисунок? Пожалуйста». «Могу», — улыбнулся в ответ я и потянулся за специальным стилусом. «Но этого все равно надолго не хватит. Краска впитывается в кожу слишком медленно. На это потребуется несколько часов, но даже так эффекта хватит максимум на день активных действий. Чтобы она держалась дольше, нужно ее модифицировать. А любое изменение снижает концентрацию магии в веществе, если только менять основу». «Я не буду двигаться до самого утра, Ярослав Константинович», — пообещал Алексей. И я сразу поверил, что парень действительно не шелохнется до рассвета, чтобы не нарушать построение магических знаков. Когда всю бригаду витязей обработали мазью в логове Рассожа, бойцы выглядели примерно так же. Но в этот раз, если приложить немного усилий, результат будет значительно более стабильным. «Отдыхай», — восстановив поврежденный участок рунной вязи, произнес я. Змей очень осторожно кивнул и сел, скрестив ноги. Скорее всего, в таком положении он планировал провести оставшиеся до рассвета несколько часов. Я решил не возвращаться в Горынино посреди ночи и остаться ночевать в имении. После койки на базе дружины диван в гостиной показался настоящим подарком. Однако перед сном я решил позвонить Аршавину. «Не разбудил, Николай Петрович?» «Сон? Что это?» «Доброй ночи, ваша светлость», — рассмеялся Ротай. «Как обстановка на границе?» «Тихо все. Даже там, где огнеростов нет. Настолько это странно, что мы с Вепрем решили дополнительные силы в патрулей отправить. Мало того, что крупняка никакого нет, так и мелочь не идет. Я даже наших в рощу на другую сторону границы отправлял. Огня нет». «Действительно странно. Ну вот и дополнительный повод нашелся». «Повод для чего?» — мгновенно насторожился Аршавин. «Только не говорите, что решили в аномалию идти, Ярослав Константинович. Вот вообще не время сейчас. Так все отлично идет. Третий день уже без потерь. Другие владетели уже кровью не по одному разу умылись. Ну и что, что добычи мало совсем? Сейчас не та ситуация, когда о доходах надо беспокоиться. Найдем же способ». «Мне надо в аномалию», — коротко произнес я. Голос Ротая и так становился все менее уверенным с каждой следующей фразой, а после моего ответа он только тяжело вздохнул. «Зачем?» — немного помолчав, спросил Николай Петрович. «Вы в курсе, что мазь, блокирующая безумие витязей, практически перестала работать, Николай Петрович?» — вместо ответа спросил я. «Нет», — удивленно ответил Аршавин. «Рыков мне ничего не говорил по этому поводу». «Возможно, он сам не знает. Мы сегодня разговаривали со старостой Сумани. Сашок сказал, что действие мази сходит на нет после 5-го применения. Как вы думаете, для какого процента витязей она сейчас уже бесполезна?» «Для всех», — уверенно ответил Ротай. «Несколько часов назад на меня напал змей», — сообщил я, и Шатун тихо выругался. Все обошлось, но меня удивил один момент. Той задержки, которая нужна для реакции соратников на безумие, не было. Вообще. Он просто сразу напал. Возможно, это последствия действия мази. «Это плохо», — угрюмо произнес Шатун. «За последние пару дней было уже несколько таких случаев, но там сложно было сказать, почему ребята вепря не справились с ситуацией. Теперь понятно». «Я нашел решение». «И оно находится в аномальной зоне», — как-то обреченно вздохнул Аршавин. «Его часть», — подтвердил я. «Мне нужно к тому месту, которое мы искали с дружиной пару недель назад». «В 10 километрах от границы?» — не смог сдержаться Шатун. «Это самоубийство». «Учитывая срочность и сложную ситуацию с гоном, можем воспользоваться помощью улитки», — немного подумав, произнес я. «Но до места нужно будет добраться своим ходом». «Все равно слишком рискованно», — взвесив ситуацию, неохотно произнес Аршавин. «А что вам там нужно, Ярослав Константинович?» «Сырье», — не особенно скрываясь, ответил я. «Там есть подходящее месторождение». «А остальное?» — уточнил Аршавин. Как и я, Ратай прекрасно понимал всю опасность состояния витязей. На данный момент бойцы бригады тащили на себе огромное количество задач и справлялись с нагрузкой только потому, что перестали так много сил тратить на свои приступы. «Есть Всебыкино», — вспомнив подробный ответ Пискарева, сообщил я. «Возьму со склада, раз сортировочный цех все равно работает в минус». «Утром выходим», — поняв, что решение я уже принял, уточнил Аршавин. «Скорее ближе к 2 часам дня», — ответил я. «Но перед этим мне нужно, чтобы все свободные от дежурства витязи заехали в имение. Постарайся отобрать лучших в первую волну». «Я все организую, ваша светлость», — без паузы произнес Шатун. «Первый отряд прибудет в районе 8 утра». Я попрощался с главой родовой дружины и повесил трубку. Задумчиво посмотрев на оставшийся запас краски, сделал вывод, что хватит его человек на 30. Значит, в рейд завтра пойдет не больше 3 десятка дружинников. Утром вышел из дома за несколько минут до 8. В утреннем свете, сидевший посреди лужайки змей, выглядел довольно колоритно. Линии 5 разных цветов переплетались в причудливый узор. Краска подсохла и чуть потеряла в яркости. Но зато хорошо закрепилась на коже, создавая эффект 3-мерного рисунка, от которого рябило в глазах. Похоже, выглядело заклинание отрицания, но тут деталей и узловых рун было во много раз больше, потому что мне приходилось блокировать 5 аспектами каждый из многочисленных узлов энергетики змея. «Доброе утро, ваша светлость!» Открыв при моем приближении глаза, счастливо улыбнулся змей. Парень чуть шевельнул плечами и плавно поднялся. Ни один обычный человек не смог бы это повторить после 5 часов неподвижности. «Отлично выглядишь», — улыбнулся я. «Отдыхал?» «Лучше, Ярослав Константинович», — рассмеялся Алексей. «Спал. Приказы?» «Встречай гостей», — кивая на приближающиеся к воротам имения машины, ответил я. «Пока твоя задача — убедить соратников, что ничего страшного с ними не произойдет, чтобы мне не пришлось их вырубать, как тебя вчера». «Все сделаю», — живо ответил змей и устремился к воротам. Их уже миновали 2 машины, но как только водители увидели бегущего к ним разрисованного человека, оба автомобиля встали как вкопанные. «Ты чего это, змей?» — весело спросил один из бойцов, сидевших в кузове пикапа. «Поход по саванне решил вспомнить. Ностальгия замучила». «Заткнись, баклан!» — расхохотался в ответ Алексей. «Ставлю свой нож против пустой гильзы, что ты сегодня опять не спал из-за кошмаров». «Как узнал?» — разом помрачнел Витязь. Он тоже был мастером, а для воинов такого ранга любая слабость была неприятной. «По твоей усталой и злой морде», — фыркнул змей. «Но у меня для тебя и для всех остальных есть хорошая новость. Если вы поторопитесь и хорошо попросите, то князь нарисует на ваших тушах такие же знаки». «И-и-и», — озадаченно протянул баклан. «И голоса замолчат», — совершенно серьезно произнес Алексей. Разница в тоне оказалась настолько весомой, что смысл слов соратника мгновенно дошел до дружинников, и на меня уставились 10 пар настолько жадных взглядов, что я только покачал головой. Рекламная кампания явно прошла успешно. Отработав схему на змеи, с новыми добровольцами дело пошло значительно быстрее. За 2 часа я истратил всю краску, и на лужайке у входа в особняк появилось 27 разноцветных живых статуй. Витязи боялись даже пошевелиться и блаженно жмурились, окунувшись в давно забытое ощущение покоя. Все же, те, кто придумал ментальный блок иностранных бригад, были настоящими чудовищами. Может, это и работало в условиях дикого континента, но мне не нравилась сама идея превращения людей в адреналиновых наркоманов и психопатов. «Занята?» — набрав номер младшей княжны и дождавшись ответа, спросил я. «Все по плану, Яр», — быстро ответила девочка. «Я логовом занимаюсь. Никуда за пределы поселка не хожу, как и договаривались». «Ситуация изменилась», — произнес я. «Ты мне нужна. Бери всех и выдвигайся в имение. Скажи старосте, что это мой приказ». «Хорошо, буду скоро», — ответила Нюша. Я задумчиво посмотрел на экран телефона и снова открыл список контактов. Следующей на очереди была Настя. Если Нюшу я хотел с собой взять для экстренной эвакуации всего отряда, то Настю вроде бы очевидных причин тащить с собой в опасный рейд у меня не было. Но что-то внутри подсказывало, что без помощи светлой ласточки наш поход может закончиться совсем не так, как мне бы хотелось. «Доброе утро. Не отвлекаю?» — когда сестра взяла трубку, произнес я. «Нет, доброе утро. Что-то случилось?» — разом считав мой тон и настроение, напряглась княжна. «Пока нет. Ситуация изменилась, Настя. Как ты смотришь на то, чтобы посетить аномальную зону?» «Сегодня?» — неожиданно спросила Анастасия. «Через 3-4 часа группа будет готова. Мы на территории нашего имени». «Знаешь, я сама хотела предложить устроить рейд», — сообщила моя старшая сестра. «Это нелогично и неправильно, но мне кажется, что нам нужно это сделать. Я скоро приеду». «Жду», — коротко ответил я. Нюша возникла перед крыльцом особняка через 15 минут с нашего разговора. Еще через час приехала Настя. Старшая сестра даже не подумала возмущаться тем фактом, что с нами в аномалию пойдет Нюша. Дольше всего пришлось ждать, пока высохнет краска на дружинниках. Все это время я держал в голове приграничную зону своего владения, чтобы оценить активность монстров. Как и говорил ночью Аршавин, все было настолько тихо, что это вызывало тревогу. По всей протяженности границы стояло затишье. Но я точно знал, что такое спокойствие всегда заканчивается бурей. «Строй коридор!» Когда все витязи снарядились в маскировочные халаты и обвешались оружием, приказал я Нюше. Обе княжны тоже были под маскировкой. Ане это не мешало, а вот Настя с непривычки выглядела немного скованной. «Куда?» — деловито уточнила улитка. «Пока к границе», — внутренним взглядом сканируя полосу вдоль аномальной зоны, замедленно произнес я и вдруг понял, куда именно нужно попасть. 63-й километр. Там и тоннель уже через рощу гости пробили».